Она постаралась бросить на него гордый взгляд, но, услышав его смех, поняла, что ее слова не произвели на Николаса никакого впечатления. «Позднее ты переменишь свою точку зрения», — сказал он, — «и будешь мне признательна». Эти слова были ужасны, скрытым в них смыслом. Николас покинул Кларинду, и она увидела, как он сел за стол, где, судя по всему, женщины остались совсем без внимания, так как двое мужчин уже были безобразно пьяны. Кларинда осмотрелась вокруг. По обе стороны от нее стояли жаровни с огромными чашами, в которых горели магические травы. Девушка почувствовала их аромат, поняла, что это было сильно действующее средство. Ей показалось, что дурман уже начал действовать на мозг, затуманил ее мысли. Девушка знала, что в смеси трав обязательно присутствуют белладонна, болиголов, вербена и мандрагора. Но она внушила себе, что не должна терять ясности мысли, чтобы осуществить задуманное. Прямо перед ней стоял стол, за которым гости наслаждались изысканными блюдами. Но Кларинду интересовали только сверкающие серебряные приборы. Она видела ножи, остро наточенные, с тонким лезвием. Для того, чтобы такой вонзился в ее тело, не понадобится большой силы. Одним ножом она должна завладеть. Но сначала следовало дождаться того, чтобы реакция мужчин и женщин, пользующихся этими ножами, притупилась от вина и пьянящих ароматов трав, и они не смогли бы помешать ее стремительным движениям. «Помоги мне, Боже, пожалуйста, помоги мне!» — молилась она. Гул пьяных голосов и женский визг становились все громче и громче, и Кларинда уже не смотрела на толпу, буйствующую у ее ног, а подняла глаза к белому известковому потолку. «Не хочу смотреть, не хочу!» «Видеть не хочу», — шептала она, — «это слишком непристойно, это зрелище мужчин и женщин, потерявших все признаки цивилизованности и опустившихся до уровня животных».